не надо, Марселла, — начал МакГауэн. — Конечно, не жертва, — эхом откликнулась мисс Левис. — Ну, он умер мгновенно, дорогая, по крайней мере, так я слышала. — И не убийца, — резко заметил Керк. — Какой болван станет оставлять улики, которые могут вывести на его след? Если только он не оставил их нарочно, чтобы указать на кого-нибудь другого, на человека, которого могут заподозрить в этом преступлении. «Боже мой, это похоже на правду! Клянусь, так оно и было!» Доктор Керк свирепо хмурил брови. «Или, — торопливо добавила мисс Темпл тихим голосом, — это сделал другой человек, который вошел в комнату после преступления, увидел или догадался о том, что здесь произошло, и решил таким странным способом оставить подсказку для полиции». «Снова в яблочко, мисс Темпл!» — быстро проговорил Эллери. «У вас превосходный аналитический ум!» «Или, — насмешливо протянул Феликс Берн, — убийца был безумный шляпник, который провернул все это дело так, чтобы бросить подозрение на моржа и плотника. Или, возможно, это был чеширский кот». Примечание. «Безумный шляпник, морж, плотник и чеширский кот» — персонажи произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». «Прошу вас всех», — загремел доктор Керк, сверкнув глазами, «немедленно прекратить эти бессмысленные рассуждения. Немедленно, слышите? Мистер Квин, я призываю вас к ответственности, к серьезной ответственности. Если вы намерены проводить расследование, сэр, а судя по всему, мы все в числе ваших подозреваемых, то я прошу делать это надлежащим образом и не тогда, когда вы являетесь гостем за моим столом. Иначе мне придется попросить вас удалиться». «Отец», — страдальчески прошептала Марселла. «Отец, ради бога!» Эллери спокойно ответил. «Уверяю вас, доктор Керк, что у меня не было таких намерений. Но поскольку мое присутствие здесь выглядит нежелательным, я прошу меня извинить. Мне очень жаль, Керк». «Квин», — пробормотал Керк с несчастным видом. «Я, Эллери», — отодвинул стул и встал. В этот момент он опрокинул свой бокал с вином, и красная жидкость расплескалась по твидовому костюму Дональда Керка. «Ах, как я неловок!» — пробормотал Эллери и, схватив левой рукой салфетку, начал вытирать пятна. «Такой замечательный портвейн! Пустяки, пустяки, не надо!» «Что ж, всем приятного вечера», — произнес Эллери любезным тоном и вышел из комнаты, оставив за спиной глубокое молчание. Глава 7. Мандарин. Мистер Эллери Квин положил ясеневую трость на отцовский стол и поднес огонь к третьей за это утро сигарете. Инспектор уткнулся носом в кипу документов и отчетов. «Меня всегда угнетало», — заметил Эллери, заняв единственное удобное кресло в комнате, «что ты встаешь в такую жуткую рань. Сегодня утром, когда я вышел завтракать, Джуна сказала мне, что ты не успел даже кофе проглотить». Инспектор что-то проворчал, не поднимая головы от стола. Эллери потянулся в кресле и зевнул, заодно выпустив изо рта немного дыма. «Честно говоря, я отлично выспался сегодня ночью. Даже не слышал, как ты вылез из своей кровати». «Прекрасно», — оборвал его инспектор. «Раз ты притащился сюда в такое время, значит, тебе что-то нужно. Помолчи пару минут и дай мне закончить с этими отчетами». Эллери улыбнулся и откинулся в кресле. Потом улыбка исчезла с его лица, и он стал смотреть в окно через прутья стальной решетки. В небе над Центр-стрит не было ничего особенно вдохновляющего, и Эллери слегка поежился. Потом он закрыл глаза. Пока сотрудники полиции входили и выходили из комнаты, инспектор раздраженно говорил с кем-то через свой селектор. Один раз зазвонил телефон, и голос инспектора стал нежнее бархата. Это был комиссар полиции, требовавший новой информации. Через 2 минуты раздался другой звонок. На линии был заместитель начальника полиции. Уста инспектора источали мед. «Да, уже наметился некоторый прогресс. Возможно, стоит проверить версию с Керком». «Нет, доктор Праути еще не представил свои данные по вскрытию». «Да». «Нет». «Да». Он бросил трубку на рычаг и рявкнул. «Да?» «Что «да»?» — сонно спросил Эллери сквозь дым сигареты. «Что ты надумал? Вчера у тебя был чертовски самодовольный вид. Есть какие-нибудь идеи? Впрочем, у тебя их всегда полно». На этот раз, пробормотал Эллери, их даже больше, чем обычно. Но все они столь невероятны, что я предпочитаю держать их при себе. «Значит, ты снова стал немногословен». Инспектор, нахмурив брови, листал перед собой пачку бумаг. «Ничего, ровным счетом ничего. Я не могу в это поверить». «Поверить во что?» «В то, что этот тихий и малоприметный тип мог появиться в нью-йоркском отеле буквально ниоткуда». «Никаких следов?» «Ни малейших. Ребята всю ночь рыли, как кроты. Конечно, пока еще рано говорить, но общая картина, она мне не нравится». Он стал раздраженно засовывать табак в обе ноздри. «А отпечатки пальцев? Я все утро проверяю их по нашей базе данных. Может быть, он какой-нибудь бандит с окраины? Хотя я в этом сомневаюсь. Не тот тип». «Я помню рыжего райдера», — мечтательно произнес Эллери. «Он одевался в лучшие костюмы с Бонд-стрит, говорил с оксфордским акцентом и выглядел как истинный джентльмен. Однако ни разу не покидал Нью-Йорка. Кажется, он был родом с Мод-стрит». «Кроме того», — продолжал инспектор, пропустив слова Эллери мимо ушей, «все улики указывают на работу какого-то психоодиночки. У гангстеров совсем другой почерк». «Задом наперед!» — он фыркнул. «Когда мы доберемся до этого парня, я его самого выверну задом наперед». «Что случилось вчера вечером, мистер Квин?» «Вечером?» «Ну, во время ужина. Вращаетесь в свете, а, мистер?» «Я видел, как ты смаковал выпивку», — с горечью заметил инспектор. «Пьешь в свое удовольствие, пока твой старый отец работает». «Ну, что там было?» Эллери вздохнул. «Меня выгнали». «Что?» «Доктор Керк вышвырнул меня из-за стола. Я, видите ли, злоупотребил его гостеприимством и воспользовался застольной беседой, чтобы порассуждать на криминальные темы. Ну, судя по всему, в хорошем обществе это не принято. Я был взбешен как никогда. Черт бы побрал этого старого олуха. Я сверну ему шею». «Не, ни в коем случае», — сухо возразил Эллери. «Благодаря этому ужину и подававшимся на нем напиткам я узнал множество полезных вещей». «Вот как?» Гнев инспектора растаял, как по волшебству. «Что именно?» «Ну, прежде всего, я познакомился с мисс Джози Темпл, которая родилась в Китае и помешана на всем восточном. Чрезвычайно умная и замечательная женщина, интеллигентная, с ней приятно поговорить. Мне кажется, — добавил он задумчиво, — ей нужен хороший компаньон». Инспектор внимательно посмотрел на него. Выкладывай, что ты прячешь в рукаве. Я? Ничего. Потом я узнал, что доктор Керк, вчера он вел себя просто неприлично, строит зловещие планы насчет одной соблазнительной особы, которую зовут мисс Ирена Левис, и которая, в свою очередь, заслуживает прозвище мисс Загадка. Говори по делу. Он весь вечер вертелся вокруг нее. Эллери выпустил под потолок клуб дыма. Ну, конечно, я совсем не против, чтобы старикашка волочился за молоденькими. Но проблема в том, что все это только видимость. Уверен, в его котелке варится совсем другая каша. Он и наполовину не так выжил из ума, как хочет показать. Он все время трется возле этой девицы Левис. Почему? Вот вопрос. Думаю, он что-то подозревает. Фу, с отвращением плюнул инспектор. Когда я слышу от тебя такую болтовню, мне хочется задушить тебя голыми руками. Послушай, а как насчет молодого Керка и этого скользкого типа Берна? Керк, осторожно ответил Эллери, это интересная проблема. Знаешь, вчера он пригласил меня поужинать с ним и его компанией. Это было днем. Он позвонил по телефону. Говорил загадками, советовал смотреть в оба. Но после того, как произошло убийство, заявил, что это была шутка. Мол, ничего такого у него и в мыслях не было. Привел какую-то нелепую причину. Якобы он пригласил меня для того, чтобы познакомить с Берном и переманить в свое издательство. «Ну, я не думаю...» — Эллери покачал головой. «Я не думаю, что это была шутка». «Хочешь заняться им сам или мне на него надавить?» Он чертовски странно себя вел, когда его спросили, где он был вчера после обеда. «Господи, нет, когда ты, наконец, поймешь, мой добрый Полоний, что из по-настоящему интеллигентных людей ничего нельзя выбить твоими варварскими методами. Оставь этого несчастного молодого человека мне. Вот Берн, другое дело, твердый, как ремень. Из того, что я слышал, можно заключить, что он обладает тремя важными качествами. Сверхъестественным чутьем на будущие бестселлеры, необыкновенной способностью заключать контракты и слабостью к красивым женщинам. Опасная комбинация. Я не знаю, с какого конца к нему подойти. Подозрительно, что вчера он опоздал на собственную вечеринку. На твоем месте я бы постарался выяснить, чем он занимался в этот день. Я пытаюсь проследить за передвижениями всей компании, особенно Керка. По-моему, от всего этого дурно пахнет. «Ладно», — инспектор вздохнул, — «пока я по полной программе взялся за мертвеца. Мы проверяем его одежду, мы сфотографировали тело во всех возможных ракурсах, и сегодня эти снимки пустят в дело вместе с подробным описанием убитого. Как я уже сказал, ребята выясняют, чем он занимался до того, как оказался в Чанселоре. Нам помогает бюро розыска без вести пропавших. Доктор Праутис минуту на минуту доставит результаты вскрытия. Но пока ничего. А может быть, ты слишком торопишься? Как насчет отпечатков пальцев? Никаких зацепок. Ну, разумеется, они нашли кучу отпечатков Керка, Осборна и той сиделки. Но этого следовало ожидать. Проблема в том, что два самых важных места, дверь и задвижка, тщательно вытерты, или убийца был в перчатках. Черт бы побрал эти детективные фильмы. Эллери сполз по спинке кресла и с мечтательным видом уставился на потолок. «Чем больше я думаю об этом деле, — пробормотал он, — тем больше оно мне нравится и тем больше сбивает с толку. В нем есть своя логика, — сухо заметил инспектор, — но это логика сумасшедшего. С моей точки зрения, все дело упирается в опознание жертвы. Сам факт, что преступник приложил столько усилий, чтобы скрыть личность убитого, говорит о том, что если мы узнаем его имя, то сядем убийце на хвост. Поэтому я не очень беспокоюсь. «Умно», — заметил Эллери с восхищенной улыбкой. «Либо мы сами узнаем, кто он такой, либо нам помогут его обеспокоенные родственники. Вчера вечером, когда ты ушел, мои парни засняли его со всех сторон, так что сегодня утром его улыбающаяся физиономия появится в газетах и будет расклеена на улицах. Я в любую минуту жду звонка. А когда это произойдет, все карты будут у нас в руках. После чего, надо думать, наступит неизбежная развязка. Окончательные заключения и выводы, задумчиво произнес Эллери, с которыми я вряд ли соглашусь. Он закинул руки за голову и посмотрел на потолок. Все эти бессмысленные перестановки. Поразительно, папа. Просто поразительно. Ты даже не понимаешь, насколько это замечательное дело. Зато я понимаю, насколько оно нелепое, проворчал инспектор. Ладно, я думаю, пора тебе выложить твой сюрприз. Не думай, что я куплюсь на твои обычные штучки. Нет, папа, я говорю серьезно. Я понятия не имею, кто это сделал и зачем, даже приблизительно. Существуют трое, кто мог проделать этот фокус с перестановкой. Убийца, его возможный соучастник или какой-то случайный свидетель, оказавшийся на месте преступления. Сам убитый не в счет. Смерть наступила мгновенно. Я могу найти возражение против любого из трех предполагаемых исполнителей этого трюка, но кто из них его сделал? Не обязательно, — возразил инспектор, внезапно выпрямившись в кресле. Откуда мы знаем, черт возьми, что наш толстый коротышка не сделал это сам? Он мог перевернуть все вещи в комнате до того, как его убили. «А что, — спросил Эллери, поднявшись с кресла и подойдя к окну, — стало с его галстуком? Может быть, он выбросил его в окно? Или это сделал убийца?» «Нет, вряд ли», — пробормотал инспектор. «Мы обыскали весь дворик под окном и ничего не нашли. Сжечь он его тоже не мог. Во-первых, там стоит искусственный камин. Во-вторых, нигде нет пепла». «Его могли сжечь, — не оборачиваясь, — заметил Эллери, — а потом вынести пепел. Но ты ошибаешься в другом. Он получил удар по голове. Когда его нашли, пиджак на нем был надет задом наперед, плащ и шарф лежали на кресле. На воротнике плаща осталась кровь. Это говорит о том, что когда его ударили, он был в плаще. Если исключить предположение, что когда он вошел в Чанселор, его одежда под плащом уже была надета задом наперед, значит, убийца переодел несчастного после того, как нанес ему удар, и кровь брызнула на воротник плаща. Но если одежду переодел убийца, то и все вещи в комнате переставил тоже он. Ну и что из этого? Господи, да ничего. Я в полном дерьме. А что ты скажешь насчет двух железных копий, на которые насажена его одежда? Это, хмуро отозвался инспектор, еще одно доказательство того, что преступление совершил безумец. Я не вижу для этого ни одной разумной причины. Эллери стоял, сдвинув брови, и молча смотрел в окно. Впрочем, предоставляю тебе заботиться о таких вещах. Мы будем работать обычными методами. Это еще одна странная деталь, которая ничего не значит. все что-нибудь да значит», — возразил Эллери, отвернувшись от окна. «Ставлю хороший обед против плохой выпивки, что когда мы раскроем это дело, ключом ко всему окажутся перевернутые вещи». Инспектор скептически покачал головой. «Одно я знаю наверняка. Кто-то перевернул все вещи наоборот, чтобы указать на нечто такое, что в ком-то или в чем-то другом тоже перевернуто наоборот. И я собираюсь употребить свои скромные способности на то, чтобы по мере возможности обнаружить все, что можно подвергнуть такой перевернутой интерпретации, каким бы банальным или причудливым это ни показалось на первый взгляд». «Желаю удачи», — пробурчал инспектор. «Похоже, для этого тебе придется тоже на время сойти с ума». «А между прочим», — сообщил Эллери, слегка покраснев, «я уже нашел несколько вещей, которые подвергаются такой интерпретации. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Пальцы инспектора застыли на полуоткрытой табакерке. «Несколько вещей?» «Да, несколько вещей. Но», — добавил Эллери с мрачной улыбкой, «тебе надо делать твою работу, а мне мою. Хотел бы я знать, кто из нас справится первым». Сержант Велли с трудом протиснулся в дверь, едва не уронив котелок, плохо сидевший на его львиной голове. В его глазах блестело необычное волнение. «Инспектор, доброе утро, мистер Квин. Инспектор, я кое-что нашел». «Хорошо, Томас», — спокойно ответил тот. «Наверное, узнали, кто убитый?» Лицо Велли погасло. «Нет, дела обстоят не настолько хорошо. Я насчет Керка». «Керка? Какого именно?» «Молодого. Знаете что, его видели вчера в 16:30 в отеле «Чанселор». «Видели? Где?» «В одном из лифтов. Я нашел мальчишку, который вспомнил, что поднимал его на лифте в это время». «На какой этаж?» «Велли», — поинтересовался Эллери. «Он не помнит. Но он уверен, что это был необычный этаж, не 22-й. Он сказал, что хорошо это запомнил». «Забавная логика», — сухо заметил Эллери. «Значит, прогулка по Бродвею и 5-й авеню отпадает, верно?» «Это все, сержант?» «Разве этого недостаточно?» «Ладно, займись им, Томас», — рассеянно предложил инспектор. «Мы пока придержим эту информацию. Не стоит его пугать, но выясни всю подноготную этого парня, начиная со времен Адама. Как насчет марок и драгоценных камней? Ребята работают». «Ну, ладно». Дверь еще дрожала после того, как ее захлопнул сержант Велли, когда Эллери произнес, нахмурив брови: «Мне это кое о чем напомнило. Я совсем забыл. Взгляни-ка на это». Он вытащил из кармана скомканный конверт и положил его на стол инспектору. Инспектор бросил на конверт прищуренный взгляд, потом взял конверт и расправил его на столе. Засунув пальцы внутрь, вытащил листок бумаги. «Где ты это взял?» «Я его украл». «Украл? Увы, все к этому и шло». Эллери пожал плечами. «Я стремительно качусь под гору, отче. По крайней мере, в том, что касается морали. Весьма прискорбный факт. Когда Керк и я без четверти 7 вошли в офис, Осборн передал Керку записку, которую МакГауэн оставил ему за несколько минут до этого. Пока Керк ее читал, у него был странный вид. Он положил ее в карман, и потом мы нашли мертвеца». «Дальше». «Позже, перед ужином, я попросил Керка показать мне записку, но он отказался. Сказал, что это личное дело, касающееся только его и МакГауэна. который является его лучшим другом и будущим зятем. Затем, посреди волнения, которое вызвало мое изгнание разгневанным доктором Керком, мне удалось пролить несколько капель превосходного портвейна на одежду мистера Керка, после чего я с легкостью вытащил конверт из его кармана. Что ты об этом скажешь? Записка гласила: «Теперь я знаю, ты имеешь дело с опасной личностью. Будь осторожен, пока я не поговорю с тобой с глазу на глаз. Дон, будь начеку. Мак». Текст был торопливо набросан карандашом. Инспектор зловеще оскалился. Как говорят в фильмах, дело принимает новый оборот. Ха, отлично. Теперь он станет разговорчивее. Похоже, пора как следует взяться за эту парочку. Даже не думай, быстро возразил Эллери. Говорю тебе, ты все испортишь, смотри. Он схватил блокнот, карандаш и быстро написал имя. Инспектор вытаращил глаза. «Лучше как следует возьмись за эту персону». «Но кто?» «Проверь, можно ли найти человека с таким именем и фамилией. Учти, имя может быть неправильным в твоей базе данных. Посмотри во всех отделах по всем штатам. Но у меня есть подозрение, что ответ можно найти в Скотланд-Ярде или во французской Сюрте. Отправь запрос по телеграфу». «Но кто это такой, черт возьми?» — спросил инспектор, потянувшись к трубке. «Он связан с делом?» «В первый раз вижу это имя». «Ты с ним еще познакомишься», — мрачно пообещал Эллери и снова погрузился в удобное кресло, пока инспектор запускал колеса полицейской машины. В дверях, словно черный вымпел, появилась длинная сигара, и доктор Праути небрежно ввалился в кабинет. Он помолчал, критически оглядев обоих квинов. «Доброе утро, детишки! Что случилось? Мои глаза меня обманывают, или я снова в морге? Почему такой мрачный вид?» «А, док!» — оживленно отозвался инспектор. Эллери с отсутствующим видом махнул ему рукой. «Каков ваш вердикт?» Помощник судмедэксперта со вздохом опустился на стул и вытянул свои тощие ноги. Смерть наступила в результате насильственных действий от рук неизвестного или неизвестных. «К черту!» — прорычал инспектор. «Перестаньте шутить, это серьезно. Что вы нашли?» «Ничего. Ни единой маломальски интересной вещи. А конкретнее?» «Мы обнаружили, — протянул доктор Праути, — маленький волосистый вырост, в просторечии именуемый родинкой, двумя дюймами ниже и чуть правее его пупка. Особые приметы, которые, полагаю, для вас совершенно бесполезны, пока вы не найдете его любовницу или жену. Его бренные останки свидетельствуют о том, что это была особь из рода Homo мужского пола. Возраст приблизительно 55 лет, ну, возможно, 60. Он хорошо сохранился, при весе в 153 фунта, росте в 5 футов и 4,5 дюйма и, судя по всему, прекрасном аппетите. Живот у него, как у раздувшейся лягушки. Глаза серо-голубые, волосы темно-русые, с сединой. Ничего особенного. Аппетит, пробормотал Эллери. Что? Я еще не закончил. Никаких швов и хирургических вмешательств. Кожа чистая и белая, как яйцо. На ногах мозоли. Доктор Праути задумчиво затянулся потухшей сигарой. Он умер, без всякого сомнения, от сильного удара по черепу. Бедняга даже не узнал, кто его ударил. Кстати, Квин, я рад сообщить, что после всех многочисленных и кошмарно-аналитических тестов, проведенных в моей прославленной лаборатории, в его организме не обнаружено никаких следов яда. «К черту вас и вашу лабораторию!» — воскликнул инспектор. «Что с вами, док? Сегодня все сошли с ума. Вы что, не можете говорить по-человечески? Это все?» «Я хотел бы вернуться невозмутимо», — продолжал доктор Праути, «к вышеупомянутому замечанию об аппетите жертвы, которое привлекло внимание Квина-младшего. Несмотря на все видимые признаки обжорства, вчера наш мертвец пообедал весьма легко и, судя по всему, успел опорожнить желудок. В его желудочно-кишечном тракте не обнаружено ничего, кроме... Ну, думаю, это привлечет ваше внимание, мой любезный Квин, кроме полупереваренных остатков цитрусового плода». Отозвался Эллери со странным вздохом. «Я так и думал. Мандарин? Откуда мне знать, черт возьми? Невозможно определить такие тонкости, молодой человек, когда имеешь дело с содержимым мощной пищеварительной системы после того, как желудочный сок оказал свое разлагающее и перистальтическое действие. Хотя, поскольку в комнате найдены очистки мандарина, я готов последовать методу дедукции и ответить утвердительно. С чем, позвольте мне засвидетельствовать вам свое почтение и откланяться. Полагаю, полученную информацию разглашать пока не следует». «Отлично!» «Подождите, док», — пробормотал Эллери. Инспектор сидел, надувшись от едва сдерживаемого гнева. «Можете ли вы подтвердить, что мандарин был съеден в этой комнате?» «Сопоставив время?» «Безусловно, Монами!» «Трам-там-там!» И, напевая, и посмеиваясь, доктор Прауди с беспечным видом удалился из кабинета. «Болван!» — прошипел инспектор, вскакивая с места и захлопывая дверь за судмедэкспертом. «Превращает мой офис в какой-то дешевый водевиль. Не знаю, какая муха его укусила. Обычно он не кипятись. Между прочим, ты сегодня и сам немного не в себе. Доктор Праути, да будет тебе известно, только что внес огромный вклад в раскрытие этого дела. А, вот тебе и ха. Я говорю о мандарине. Мы должны были убедиться, что наш коротышка съел его в этой комнате, в приемной. Но все, что касается приемной, очень важно. Что до мандарина, думаю, ты сам видишь, в чем тут дело». «Я вижу! Боже милосердный!» «Ну, как по-твоему?» — невозмутимо спросил Эллери. «Что такое мандарин?» Инспектор бросил на него мрачный взгляд. «Ты что, решил загадывать мне загадки?» «Это цитрусовая культура, идиот!» «Вот именно. А какая цитрусовая культура?» «Какая цитрус... Господи, да откуда мне знать, и какое это имеет значение? Но ты должен знать!» — серьезно ответил Эллери. «Тебе это известно, и мне известно. Все об этом знают, и я начинаю думать, что убийца тоже об этом знал. Мандарин иначе называют китайским апельсином». Инспектор обошел вокруг стола и воздел руки к небесам. «Сынок», — произнес он строгим голосом, — «это уже переходит все пределы. Убитый находился в незнакомой комнате и кого-то ждал. Потом заметил на столе вазу с фруктами. Он был голоден. Док сам это сказал. Поэтому взял один хороший сочный мандарин и съел его. Потом кто-то вошел и треснул его по голове. Ради бога! Что тебя не устраивает в этом здравом и разумном объяснении?» Эллери кусал губы. «Пока не знаю. Китайский апельсин. Черт, я не могу это объяснить. По крайней мере, дело не в апельсине». Он встал и взял свое пальто. «Ладно». Инспектор устало опустил руки. «Сдаюсь. Поступай, как считаешь нужным. Можешь сломать себе мозги на китайских апельсинах, мексиканских лепешках, аллигаторовых грушах испанском луке и английских оладьях, мне на это наплевать. Я только хочу спросить, неужели человек не может спокойно съесть обычный мандарин без того, чтобы парень вроде тебя не заподозрил его во всех смертных грехах? Нет, если речь идет о китайском апельсине, мой почтенный предок. «Нет», — резко продолжил Эллери, и в его голосе появился неожиданный напор, когда в дело замешаны писательница из Китая и коллекционер почтовых марок, специализирующийся по Китаю, когда в комнате все перевернуто задом наперед, и... Он внезапно замолчал, словно почувствовав, что сказал слишком много. По его глазам было видно, что он о чем-то глубоко задумался. Некоторое время Эллери стоял, не двигаясь с места, потом взял свою шляпу, рассеянно похлопал по плечу отца и быстро вышел из комнаты. Глава 8. Страна наоборот. Хаббл открыл дверь апартаментов Керка и, похоже, слегка удивился, увидев перед собой мистера Эллери Квина с Хомбергом в руке, игриво поднятой тростью и добродушной улыбкой на лице. Примечание. Хомберг — шляпа с жесткими полями, загнутыми вверх по всей окружности. «Да, сэр», — проскулил Хаббл, не сдвинувшись с места. «Я к вам с визитом», — весело объявил Эллери, постукивая о порог кончиком трости. «Безо всяких церемоний. Ведь терять мне уже нечего, верно? Решил, так сказать, усугубить мой проступок после того, как меня вышвырнули вон». «Да-да, Хаббл, вышвырнули вон. Могу я?» Хаббл был в замешательстве. «Мне очень жаль, сэр, но...» «Но что?» «Сожалею, сэр, но никого нет дома». Все та же старая глупая уловка. Лицо Эллери стало печальным. Хаббл дворецкий, парень простецкий. Или лучше сказать, вид молодецкий. Кажется, вы хотели очаровать меня своим пением сирены? Но суть дела в том, что меня не хотят здесь видеть, не так ли? «Мне жаль, сэр». «Глупости, приятель», — пробормотал Эллери, мягко оттеснив его в сторону. «Подобные распоряжения отдают в том случае, когда не хотят видеть нежелательных гостей. Я же пришел по официальному поводу, так что меня оно не касается». «Боже, как тяжек труд дворецких!» Он остановился, едва переступив порог гостиной. «Только не говорите мне, Хаббл, что вы сказали правду». Комната была пуста. Хаббл заморгал. «Кого вы хотите видеть, мистер Квин?» «Ну, никого в особенности, Хаббл. Но, думаю, если мисс Темпл подойдет. Вряд ли я смогу вести приятную беседу с доктором Керком, по крайней мере, сейчас». «Я очень болезненно отношусь к тем людям, которые выгоняют меня из дома». «Да, позовите мисс Темпл, старина. Надеюсь, она дома?» «Я посмотрю, сэр». Хаббл добавил: «Пальто и трость, сэр». «Ну, я же сказал, это официальный визит», — ответил Эллери, пройдясь по комнате. «В таких случаях снимать пальто не принято». «А если вы какой-нибудь второсортный детектив, то и шляпу тоже». «Превосходный Матисс, если это Матисс». «Хаббл, ради бога, перестаньте на меня таращиться и позовите мисс Темпл». Маленькая женщина появилась очень быстро. На ней было что-то легкое и свободное. «Доброе утро, мистер Квин. К чему эти формальности? Надеюсь, вы не принесли с собой наручники? Снимите пальто, прошу вас, присаживайтесь». Они с серьезным видом пожали друг другу руки. Эллери присел, но пальто снимать не стал. Джози Темпл торопливо продолжила: «Примите мои извинения, мистер Квин, за ужасную сцену вчера вечером. Доктор Керк, старый человек», — с кислой улыбкой ответил Эллери. а я был слишком глуп, обращая внимание на его старческие выходки. Примите мое восхищение, мисс Темпл, выбором вашего костюма. Он напоминает мне гортензию или что-нибудь похожее, что растет у вас в Китае». Она рассмеялась. «Должно быть, вы имеете в виду лотос. Благодарю вас, сэр. Это лучший комплимент, который я когда-либо слышала на Западе. Обычно здешние мужчины не слишком изобретательны, когда хотят польстить женщине». «Мне ничего об этом не известно», — заметил Эллери, «поскольку я заядлый женоненавистник». Они оба усмехнулись, потом наступило молчание. Не было слышно ни звука, кроме осторожных шагов Хаббла, ходившего в приемной. Джози Темпл скрестила руки на груди и взглянула прямо в глаза Эллери. «Что у вас на уме, мистер Квин?» «Китай». Он сказал это так неожиданно, что она слегка вздрогнула. Потом откинулась на спинку кресла и поджала губы. «Китай, мистер Квин? А почему же у вас на уме и весьма проницательном уме, смею заметить, именно Китай?» «Потому что он меня беспокоит, мисс Темпл. Жутко беспокоит. Никогда не думал, что меня будет так мучить простое слово из пяти букв. Этой ночью мне даже снились кошмары». Не сводя с него пристального взгляда, она потянулась к дальнему концу стола, открыла портсигар и предложила закурить. Пока над столом прихотливо велись струйки дыма, никто не произнес ни слова. «Значит, вы плохо спали этой ночью?» — спросила, наконец, мисс Темпл. «Странно, мистер Квин. Представьте, я тоже. Меня буквально преследовало лицо этого несчастного. Добрую половину ночи он улыбался мне из темноты». Она передернула плечами. «И что дальше, мистер Квин?» «Судя по тому, что я слышал о Китае», — медленно проговорил Эллери, — «его вполне можно назвать страной наоборот». Она выпрямила спину и нахмурилась. «Ладно, мистер Квин, давайте отбросим эти глупые намеки. Что конкретно вы хотите сказать?» «Я хочу сказать», — мягко ответил Эллери, «что жажду новых знаний, мисс Темпл. А вы тот обильный источник, который может мою жажду утолить. Расскажите мне что-нибудь о Китае». «Китай очень быстро модернизируется, если это вас интересует. Он уже совсем не тот, что во времена боксерского восстания». Примечание. Восстание в Северном Китае, произошедшее в 1899-1901 годах под руководством тайного общества Ихэцюань, кулак во имя справедливости и согласия, и подавленное войсками Японии, России, США и ряда европейских стран. Можно сказать, что для страны это экономическая необходимость. Учитывая, как быстро Япония продвигается по пути, вы прекрасно понимаете, что меня интересует совсем не это. Эллери наклонился вперед и погасил сигарету. «Я имел в виду наоборот, в буквальном смысле». Протянула она и замолчала. Потом вздохнула. «Мне следовало этого ожидать. Рано или поздно это должно было случиться». «Да, ваши предположения совершенно справедливы. Действительно, существуют поразительно сходные вещи, может быть, лучше назвать их совпадениями, которые в Китае происходят с точностью до наоборот. И я не виню вас в том, что вы устроили мне этот допрос, учитывая загадочную историю с перевернутыми предметами, которые вас так заинтересовала». «Умная девочка», — пробормотал Эллери. «Значит, мы друг друга понимаем. Видите ли, мисс Темпл, я сам не знаю, куда это меня может привести, Ну, возможно, все это полная ерунда, не имеющая никакого смысла. И все-таки он пожал плечами. Меня интересуют социальные, религиозные и экономические аспекты китайской жизни. С нашей западной точки зрения, все, что китайцы делают не так, как мы, или, говоря точнее, обратно тому, что делаем мы, можно считать происходящим как бы наоборот, не так ли? Ну, пожалуй, да. Например, хотя я совершенный профан в области ориенталистики, мне доводилось слышать, что китайцы, странный обычай, при встрече с друзьями пожимают руки не своим приятелям, а самим себе. Это правда? Правда. Это очень древняя традиция и куда более разумная, чем у нас. Ее главный смысл заключается в том, что, пожимая руку самому себе, вы избавляете своего друга от возможной опасности. Опасности, улыбнулся Эллери. Каким образом? Вы уменьшаете риск заразить его болезнью. Я не стану утверждать, что древние китайцы знали о бактериях, но их наблюдения... Она вздохнула, помолчала и вздохнула еще раз. Послушайте, мистер Квин, все это очень интересно и тому подобное, и я совсем не против того, чтобы пополнять общие запасы ваших знаний, но все-таки это странная погоня за какими-то перевернутыми призраками выглядит довольно глупо. Вы со мной согласны? «Женщины — странные создания», — пробормотал Эллери. «Это уже давно замечено. Мне казалось, что еще вчера вы говорили на тему задом наперед вполне серьезно. А сегодня вы называете это глупостью? Объясните». «Возможно, — ответила она уклончиво, — я просто передумала». «Возможно, — отозвался Эллери, — вы совсем не передумали». «Ладно, кажется, мы зашли в тупик. Оставим в покое мою глупость, мисс Темпл, и поговорим о деле. Расскажите мне все, что вы знаете, все, что придет вам на ум в эту минуту о тех китайских обычаях или традициях, которые можно назвать перевернутыми наоборот, в том смысле, что они диаметрально противоположны обычаям и традициям, принятым на Западе». Джози Темпл посмотрела на него долгим взглядом, словно собираясь задать какой-то вопрос, но потом передумала, закрыла глаза и вставила сигарету в узкие губы. Ее голос стал мягким и негромким, даже не знаю, с чего начать. Различий очень много, мистер Квин. Например, очень часто, возводя свои покрытые соломой дома, китайские крестьяне, особенно на юге, сначала ставят на каркас крышу, а потом строят вниз, вместо того, чтобы строить вверх, как это делаете вы, то есть мы. Продолжайте, прошу вас. Наверное, вам приходилось слышать, что китайцы платят своим врачам, пока чувствуют себя здоровыми, и перестают платить, когда заболевают. Оригинальный подход, заметил Эллери. «Да, я об этом слышал. Дальше. Когда они хотят освежиться, то пьют горячие напитки». «Замечательно. Мне все больше нравятся ваши китайцы. Я и сам замечал, что когда поднимаешь свою внутреннюю температуру, то внешняя температура становится куда более терпимой». «Продолжайте. Вы отлично рассказываете». «Вы надо мной смеетесь». — воскликнула она внезапно. Потом пожала плечами и продолжила. «Прошу прощения. Конечно, вы слышали о китайском обычае. Находясь в гостях, громко чавкать за едой и энергично рыгать по окончании трапезы. Полагаю, для того, чтобы показать хозяевам, как им понравилось угощение». «Совершенно верно. Потом... «Дайте-ка подумать». Она приложила палец к своей изящной нижней губе и задумалась. «Ах, да. Для того, чтобы охладиться, китайцы используют нагретые полотенца. Тот же принцип, что и с горячими напитками. А для удаления пота применяют влажные салфетки. Вообще, там ужасно жарко». «Представляю. Само собой, они ездят по левой стороне дороги, а не по правой. Но это встречается не только на Востоке. Так же поступает большинство европейцев. Что еще? Перед входной дверью они помещают невысокие стены, чтобы отгонять злых духов, поскольку их демоны могут путешествовать только по прямой. Поэтому до дверей можно добраться только в обход. И это надежно защищает их от проникновения зла». «Как наивно, как логично», — возразила она. «Я вижу, что, говоря о Востоке, вы, как и все западники, напускаете на себя покровительственный вид. Бремя белого человека и все такое». Эльри вспыхнул. «Вы правы». «Ну, что-нибудь еще?» Она нахмурилась. «О, можно привести тысячи примеров. Скажем, женщины у них носят брюки, а мужчины — робы, похожие на юбки. Китайские студенты в классе занимаются вслух». «Господи, а это зачем?» Джози Темпл улыбнулась. «Чтобы учитель был уверен, что они действительно учатся. Потом, все китайцы рождаются в годовалом возрасте, потому что считается, что человек появляется на свет во время зачатия, а не когда выходит из утробы. Каждый китаец празднует свой день рождения в Новый год, независимо от того, в какой месяц он родился на самом деле». «Боже милостивый! Но это сильно упрощает дело, не правда ли?» «Не так уж сильно», — ответила она хмуро, «потому что день Нового года у них все время разный. Он не является постоянной датой и рассчитывается по довольно капризному 13-месячному календарю. Кроме того, мои друзья-китайцы платят по счетам только два раза в году – на пятую луну и на Новый год. Это очень удобно для должников, поскольку на это время они прячутся кто куда, и несчастные кредиторы бегают по улицам с зажженными фонарями среди бела дня, чтобы взыскать с них плату». Эллери уставился на нее. «Почему с зажженными фонарями?» «Потому что, хотя наступил уже следующий день после Нового года, тот факт, что кредиторы ходят с зажженными фонарями, показывает, что никакого дня еще не наступило, а по-прежнему ночь». «Как вам это нравится?» «Превосходно!» — рассмеялся Эллери. «А теперь я вижу, что сам был довольно скверным образом перевернут задом наперед. Мне кажется, западный мир может с выгодой перенять многие китайские идеи. А как насчет китайского театра? Там есть что-нибудь задом наперед?» «Вряд ли. Конечно, никакой сцены у них нет. В этом они похожи на елизаветинцев. Кроме того, их музыка всегда звучит в одной гамме, причем минорной. Все китайцы поют фальцетом. Они покупают себе гробы и выбирают место на кладбище заранее, пока живы. Парикмахеры стригут и бреют людей не в помещении, а на улице. Самая страшная месть, которую может придумать ваш враг, это убить себя на пороге вашего дома». Она резко остановилась, кусая губы. Потом бросила на него быстрый и проницательный взгляд из-под своих великолепных ресниц, опустила глаза и стала смотреть на руки. «В самом деле», — мягко отозвался Эллери, — «это очень интересно, мисс Темпл. А какой глубокий смысл заключается в этой милой церемонии, могу я вас спросить?» Она пробормотала: «Это открывает перед всем миром тайную вину вашего врага и навеки обрекает его на публичное бесчестие. Но при этом вы, у умираете? Да. При этом вы умираете. Поразительная философия. Эллери задумчиво посмотрел на потолок. Просто поразительная. Что-то вроде японского харакири, только в другом варианте. Но она не имеет ничего общего с этим убийством, мистер Квин, тихо произнесла мисс Темпл. О, да, пожалуй, нет. Нет, конечно, нет. Эллери снял пенсне и начал протирать блестящие линзы носовым платком. А как насчет китайских апельсинов, мисс Темпл? Простите? Китайских апельсинов. Я хочу сказать, мандаринов. Тут есть что-нибудь наоборот? Наоборот? Ну, в общем-то, это не совсем мандарины, мистер Квин. Апельсины в Китае намного больше мандаринов. Они разнообразны и гораздо более изысканны на вкус. Она слегка вздохнула. Боже мой, вы не узнаете, что такое настоящий апельсин, пока не вонзите свои зубы в один из этих огромных, ароматных, сочных, сладких. Неожиданно она произнесла нараспев какое-то слово, которое едва не заставило Эллери выронить пенсне. «Что?» — спросил он резко. Она повторила то же слово, словно обрывок мелодии, пропетой в нос. Это звучало очень похоже на мандарин, только с другой концовкой. Так называется апельсин на одном из китайских диалектов. Есть множество сортов, может быть, несколько сотен. У каждого сорта свое название, и каждое название звучит по-разному в зависимости от местности, где их выращивают. Например, сахарные апельсины. Но Эллери уже не слушал. Он массировал свой узкий подбородок и смотрел на стену. «Скажите, мисс Темпл», — перебил он резко, — «зачем вы заходили вчера в кабинет к Дону Керку?» Некоторое время она молчала, потом снова скрестила руки и слабо улыбнулась. «Вы немного непоследовательны, не правда ли, мистер Квин? Уверяю вас, тут не было ничего серьезного. Просто мне пришла в голову одна мысль. И поскольку я натура импульсивная, то, переодевшись к ужину, решила сразу заглянуть к Дону, к мистеру Керку, чтобы обсудить с ним эту идею». «Какую идею?» «Насчет китайского художника». «Китайского художника?» Эллери вскочил на ноги. «Китайского художника? Какого китайского художника?» «Мистер Квин, да что с вами такое?» Он сжал ее хрупкое плечо. «Какого китайского художника, мисс Темпл?» Она немного побледнела, потом тихо пояснила. «Янга, моего друга».